Калейдоскоп. У микрофона радио ВК ваш Каледа и Олег Тихомиров, и запятая, и Феликс. Кто такой этот Феликс? Железный Феликс. Да, приветствуем, друзья. Сегодня Гена будет нам рассказывать какие-то вещи, о которых мы явно раньше не знали. Да. Да, наша программа была приглашена осветить крупный музыкальный фестиваль, ну, так как это получается на востоке нашего края, да, в Закамском, в 70 километрах да, от получается от Канска. На востоке, да. Он так и называется, «Железный Феликс». О нем, наверное, ну, основная масса наших красноярцев практически не слышала, разве что молодежь, может быть, знает. Ну, не так давно, по-моему, проводится. Да? В данном случае он проводился уже 6-й раз. А, и вот совпал, как, да. То есть уже есть определенная традиция, уже история фестиваля есть, и в данном случае он совпал с юбилеем района. 90 лет селу Дзержинское было. Так что это там был, ну, не просто музыкальный фестиваль, а был большой праздник. А в рамках этого праздника, так сказать, можно сказать, юбилей в стиле рок-феста. Вот так скажем. Ну, молодцы, молодцы. Да. Вот. В селе весело живут, Гена. Да, раньше на гармониях играли, сейчас вот... Сейчас там парни с гитарами ходят. Хэви-метал все дела. И в конце как раз мои собеседники об этом расскажут. Ага. Ну вот, а нашим главным собеседником стал Андрей Сковородников. Опытный рок-боец, продюсер, руководитель Центра красноярского рока и лидер группы с названием, которое я долго не мог запомнить, «Паранойя и ангедония». Вроде выучил. Такое сложное. «Паранойя и ангедония». Ну, но до сих пор не знаю второе значение второго слова. Ну, потом мы поглядим с тобой. Да. Да. Вот, с высоты его роста и опыта, то есть Андрея, мы посмотрим на фестиваль. Точнее, послушаем его рассуждения по поводу развития рока в Красноярском крае. То есть мы взяли тему пошире. Об этом и был, собственно, мой первый вопрос. Слушаем обстоятельный ответ. Андрей, ну вот ты не первый раз уже приезжаешь на этот фестиваль. Кому как не тебе, известному красноярскому музыканту, рассказать об этом фестивале. Может быть, даже как-то изнутри. Чем он дышит? Насколько реально тут группы, может, какие-то вырастают? Может, какая-то ступенька для них? И вам есть что показать и что посмотреть. И послушать, точнее. Ну, скажем, мы первый раз что поехали, у нас был, может быть, небольшой скепсис, потому что, казалось бы, мы едем куда-то в село, куда-то в район, да, и для нас был такой интерес посмотреть вообще, как все это выглядит. То есть для нас такая авантюра была. Оказалось, что здесь очень душевный фестиваль. На стадионе собирается, даже когда плохая погода. В прошлом году весь день шел ливень, мы играли там что-то в районе 00:30. Тем не менее, даже несколько сот человек тогда осталось дослушать. Это было очень круто. На самом деле, в отличие от погоды мы играли тут перед многотысячной публикой. Люди совершенно разные, не только с рок-тусовки приходят. Все стили музыки тут воспринимаются на ура. Ну, в том числе, потому что здесь, может быть, не настолько насыщена культурная программа жизни, как в Красноярске. Публика более отзывчивая. Многие, кстати, ездя по районам, это отмечают. Плюс это как бы всегда был вызов для новой публики поработать, и было интересно. Здесь с каждым годом организаторы сами развиваются. Если какие-то были недочеты, вот в том году, когда мы приехали, они были исправлены. Вот ребята показали организаторскую эволюцию очень хорошую. И сейчас это один из крупнейших края рок-фестивалей, который в 300 где-то километрах от Красноярска проходит. Аналоги можно найти в европейской части России, когда в небольших городах проходят такие локальные фесты, собирая там несколько тысяч человек, даже до десятков тысяч. Тех людей, которым, ну, сложно, например, поехать в центр куда-то, да, на рок-фест, но они с удовольствием приезжают сюда. А группам-то легче доехать. Группам, я считаю, нужно сюда ездить, потому что это возможность показать себя перед новой немаленькой аудиторией, просто поработать на прекрасном свежем воздухе, на хорошем аппарате. То есть, я считаю, просто ребята сделали большое дело, и то, что 6-й год идет этот фестиваль, на нее множество заявок, там, вплоть до того, что Михаил Башаков не первый год приезжает с удовольствием сюда, Озоновый слой там в этом году, как бы, хедлайнеры, говорят. То есть фестиваль растет по уровню, он остается очень интересным для зрителей, и это очень хорошая площадка, просто, ну, как я говорил, показать себя для районной группы, это возможность показать, для красноярских обязательно съездить, просто и старую свою аудиторию мы уже ездим встретить. То есть у нас много людей, как бы, знакомых, собственно, вот отсюда, с Дзержинского района, которые слушают нас в Красноярске, мы там иногда видим на концертах. Это круто. Это просто вот одно из больших приключений лета для нас. Один из тех фестивалей, которые мы ждем. В этом году у меня электрический состав в составе команды «ТКОН» сейчас вообще колесит по России, на самом деле, с туром. Ну, так сложилось, ребята, была возможность поехать, не могли не уехать, да? Потому что это редко бывает, когда все-таки андеграундный музыкант может уходить. Поэтому у меня сегодня акустический состав. Мы называем сегодня ансамбль имени группы «Паранойя и ангедония». То есть поем наши наши старые какие-то вещи, мои авторские, с ребятами, с которыми мы также по музыке сотрудничаем. Это наш бывший басист Илья Райков, и мой преподаватель, моя преподаватель по сольфеджио, Ксюха Мигмарова, то есть на клавишах. То есть, собственно, для меня это тоже такой рубеж в этом году снова попробовать сыграть такую акустическую программу, опробовать себя на чистом вокале, что давно не делал. То есть, это сложнее. То есть, когда играешь, ну, металкор, там можно что-то криком, ревом прикрыть, а тут чистая такая акустика, клавиши, гитары, ты на вокале. Немного, конечно, волнуюсь, мы тут репетировали всю неделю, сердца приехали, сели, снова там прогнали все. Ну, думаю, все пройдет отлично, тем более там, с такой публикой, в таком месте. Я вот говорю, даже если в дождь, как бы, может, на прошлом году, не знаю, чуть сумбурно говорю, вспомнил прошлый год, тут ливень шел непрекращающийся сутки. Это был один из самых сложных таких природных рок-фестивалей, ну, во всех отношениях закаляет это. Знаешь, мы такие сидим, потом говорим, ну, если мы тут не обломались, выступили, организаторы провели, ну, нам сложно пугать какой-то теперь плохой погодой. Мы тут видели, ну, фактически все. Раньше, что там молния ни в кого не била. И поэтому к любым каким-то таким вещам, ну, уже стоически относишься, видишь, как бы, ну, что все преодолевается. Вот еще раз говорю, публика железная на Железной Феликсе. Ну, блин, реально, там ночь уже. Линия зайдет, они слушают, рубятся. Это офигенно. Офигенно просто. Yeah. Калейдоскоп. Ну, вот это, я понимаю, так исполняла песню группа «Паранойя и ангедония». Да, да, совершенно верно. Про лошадку. Да, песня про лошадку называется. А, она какая-то философская. Да, про, ну, и про лошадку называется даже «Лошадка». «Лошадка», да. Ну, и вот я понял, что про лошадку. И она какая-то философская, я до конца философии не понял. Но я должен тебе сказать, что это второе литературное произведение, но если брать чисто текст, который я знаю, и который вот о лошади конкретно. Вот первый – это «Холстомер». Льва Толстого. Вот. А вот второй текст – это «Паранойя и ангедония». Ну, так, зажигательно, правда, немножко туманно. И эту песню я поставил не случайно. Во-первых, потому что как раз на стадионе, но еще когда днем был юбилей перед самим фестом, мне довелось увидеть в селе лошадку. Да что ты. Да, вот она была запряжена, надо сказать, в упряжечку. Ну, Лена, как тебе повезло. И местный, самое прикольное во всем этом, в этой истории, местный сельский житель, значит, садил туда двух человек, как раз ими оказались наши мои коллеги Дмитрий Шилов и Евгений Пателейкин, и они поехали в деревню за пивом на этой лошадке за 200 рублей. Ну, ты видишь как. То есть лошадка работала, а если говорить о смысле этой песни, я думаю, примерно такой я могу вывести такую мораль, что все мы, как рабочие лошади, в стойле и в уделах. И вот каждому бы хотелось, наверное, скинуть эти удила и порезвиться на... Все мы немножечко лошади. Да. Это, по-моему, тоже где-то было. Да. Где-то я читал. Ну и порезвиться на воле. Ну, допустим, ну я так вот предположил. Она такая, опять же, с сельской темой, ну, в общем, близко к этому фестивалю. Я понял. Именно в этой связи ты, в общем, ее выбрал. Песню, программу. А мы продолжаем слушать дальше комментарий о рок-фестивале «Железный Феликс» Андрея Сковородникова. Ну, я говорю, главное то, что это развивает вот само рок-движение вглубь. То есть оно не сконцентрируется только вот в большом городе. Оно появляется новые эпицентры. Круги, вот как по воде идут, вот большой круг упал в Красноярске. Не маленький уже такой круг расходит Дзержинского района. А у нас сколько районов в Красноярском крае? Если бы... Что-то у нас в крае еще подобное есть. Я помню, был на каком-то фестивале в Перелесах, по-моему, проходил. Курага есть по одному фестивалю. К сожалению, не доехал до него еще ни разу. Но вот в Курагинском районе фестиваль Курага есть аналогичный. Ну, там я был, да. Да, ну в Зеленогорске Серега там, они, конечно, что-то такое проводит. Чуть-чуть загородно, да. А районов сколько, вот еще раз говорю, посчитать у нас районов в Красноярском крае? Дофига. Групп дофига. Если бы в каждом районе было по такому фестивалю, можно было все лето ездить по пенерам. Группам это была возможность просто вот лучшим группам, чтобы отобрались. Они всему краю могли себя презентовать. И весь край их увидеть. И вот говорю, то, что ребята делают, это просто пример для всех. Вот организаторы фестиваля «Железный Феликс». Нужно смотреть, видеть. Это можно, это не сложно. Ну, сложно, как, но это выполнимо. Это нужно. Это как под кайфу всем. И голова активно поддерживает. Да. Это все это действительно такой. Да, от желания. Ну, все же для своих же делается. Ну, нужно посмотреть, что люди будут рады. И будут любого главу в любом другом районе, который подобный фестиваль сделает, будут благодарить, вспоминать добрым словом. Так что, глава района, задумайтесь. Вы сможете сделать кайфовый фестиваль, принести много кайфа вашим жителям. Они вам будут благодарны. Я представляю, глава фестиваля, вернее, сам глава района, он такой сидит и думает, как бы мне принести много кайфа нашим жителям, а то у них маловато кайфа. Да, не организовать мне свой рок-фест. Кайф какой-нибудь. Ну, надо сказать, там достаточно, ну, такой, не совсем, скажем, ну, пожилой, ну, можно сказать, такой нормальный, средних лет глава района, он потом скажет свою точку чуть попозже по этому свою точку зрения на этот вопрос. Ну, нормально, он, по крайней мере, объективно принял это и поддержал. И фестиваль развивается. Я так думаю, на самом деле, что вот этот феномен, конечно, это определенный феномен, потому что это чисто городская культура, там, что ни говори, вот всякого рода рок такой, там, альтернативный какой-то, вот. И всю жизнь он как-то вот в городе приживался, тут то с ним боролись, то его пытались как-то поддерживать, в общем, он все время был такой городской. И вдруг вот такие фестивали, да причем по инициативе самих сельских жителей, они возникают, и они существуют, и это, конечно, удивительно и хорошо. На мой взгляд, во-первых, это связано с тем, что главами района все-таки уже теперь становятся люди примерно нашего поколения. То есть люди, ну, да, которые да. выросли на Deep Purple, на Led Zeppelin, в общем, а что они в молодости слушали? В общем, то же, что мы слушали. Уже если премьер-министр Медведев на Deep Purple вырос, то, как говорится, люди постарше тем более это делали. Вот. И поэтому для них это нормально, это не чуждо. Это хорошо, и никакого противоречия они не видят в том, что, допустим, там пейзани должны играть на балалайках, медведей водить и на гармошках обязательно. Нет, нет. Даже я тут скажу больше, да, фестиваль начинался как рок-фестиваль, чисто даже почти металлический, ну, потом «Железный Феликс», вот с чего мы начали. Это, как ты правильно заметил, так и звали Дзержинского. Ну, кличка такая была, да? Ну, не кличка, собственно говоря, это даже такое, знаешь, символическое его вот такое имя, которое зачастую в официальном литературе, в официальных источниках использовалось. Ну, когда его нужно было, допустим, сказать, например, там, «Ленин жив», там, например, или «Мудрый Сталин», а про Дзержинского говорили «Железный Феликс». Характеристика такая короткая и верная, да. Да, такая очень благородная, что ли. Вот, но... Фестиваль начинался по тому же железо у металлистов. Это вот. Ну да, здесь игра слов, да. Это очень хорошая метафора. И здесь как раз произошло вытеснение одного образа, ну, так скажем, неоднозначного образа, потому что, с одной стороны, те, кто преклоняется перед коммунистическим режимом, вот, они считают, что действительно Железный Феликс – это очень такая героическая фигура. А люди, которые считают, что коммунистический режим нанес ущерб нашей стране, то они считают, что Железный Феликс – это, в общем, фигура, ну, скажем, неоднозначная и отрицательная. Вот почему, собственно, его памятник, в первую очередь, там содрали с Лубянской площади и так далее. Тем не менее, вот здесь произошла хорошая очень замена. Вот это слово «железное», оно здесь работает как раз совершенно на другую аудиторию, на другой задачи. И вот эта вот какая-то такая неоднозначная фигура Железного Феликса, она вдруг превратилась в Феликса рок-н-ролл. Знаешь, это классно. Это такой Феликс Хэви Метал. И все. И весь ужас, и вот это все историческое прошлое, оно ушло. Мне кажется, что это очень хорошо работает вот как раз на общую идею, которую наше государство сейчас, наши руководители мудрые стараются проводить. Это на идею некоего национального примирения. Что хватит враждовать, белое и красное закончились, мы все россияне. И вот Железный Феликс, я уверен, он как раз работает на эту идею. Классно, молодцы. Но тем более, что им сам Бог, в общем-то, велел придумать такое название, и оно для них, ну, справедливое и закономерное, потому что здесь когда-то проходила ссылка этого самого Железного Феликса, Северокамская. Не, ну и село-то Дзержинское, вообще, да, так, ну, на всякий потом случай. Потом называется, да. Ну, я его уточняю, что он, она не с бухты барахта называется, а селом, что некогда он там был в ссылке. Вот, а этимология еще птица... Слово «феликс», да, с латинского «феликс» еще переводится как «счастье». Ну, то есть можно и так с любых сторон его обыгрывать. Молодцы. Мне очень нравится сама идея фестиваля. Мне очень нравится именно то, что он проводится в сельской местности. Это как бы позволяет городским ребятам немножко воздухом подышать. С сельским ребятам пообщаться с городскими ребятами, но а сельским жителям, как говорится, проявить свое гостеприимство, ну и немножко другой культуры, что ли, хватануть. Проникновение культур всегда благодатно. Да, слияние. Некое такое. Тут приезжает и с разных действительно. Из Канска, с Иркутска, с Братска, там, ну, много групп, много красноярских. И ребятам нашим есть что показать, и я еще хочу сказать, послушать, что... и себя показать. Я еще хочу сказать, что очень хорошо, что все-таки вот такой вот open-air, он устраивается достаточно далеко от города. В определенном смысле это правильно, потому что под городом, ну вот здесь все какое-то случайно, наносное, ну что, доехал 15 минут, на open-air попал, это уже что попало. А вот туда едут люди конкретные, они... Во-первых, там красивее все-таки, потому что это все-таки места, да, менее тронутые. Стадион вокруг леса, вдали, да, чуть-чуть от села. Вообще, и поэтому, да. Он вот действительно таежный. Такие вот фестивали, как, допустим, «Железный Феликс», как «Мир Сибири», вот бывшее Саянское кольцо, вот, которые выносятся далеко за пределы, которые заставляют людей куда-то ехать, путешествовать пока, за какой-то целью, это здорово. Я очень даже рад. Кстати, «Мир Сибири», мы напоминаем, что совсем скоро, через 2 недели, тоже в Шушинском стартует. Мы там побываем и, соответственно, расскажем. А пока мы возвращаемся в село Дзержинское и продолжаем наш разговор о развитии рок-культуры и в регионах края с Андреем Сковородником, директором Центра красноярского рока. И продолжаем мы это дело за сценой музыкального фестиваля «Железный Феликс» в селе Дзержинское. чем больше вот возможностей таких ездить куда-то, это же развиваться получается. А ведь у нас, говорю, край Красноярский только взять, а взять потом всю Сибирь, там сколько этих небольших городов. Я вспомнила название «Рок-инстинкт». Мы даже вот делали тур по краю как-то, концертов 10 за год долбанули. Проездили, все. Круто. Кругом публики много разных совершенно встречаешь. Говорю, не обязательно петель куда-то в Москву, чтобы показать себя, презентовать громадное количество народу. Это, собственно говоря, а кто будет? Опять же, с Москвы вот в такие села небольшие вообще не дают. Ну, да. Не доезжают никогда. Ну, зависит от бюджета. Хотя почему? Бы, ну, стой, извини. Хотя бы местному. Михаил Башаков. 3-й год здесь. Конечно, понимаете, что он в одну гитару зажигает. В этом году он с губной гармошкой с ним чувачок приехал. Но, тем не менее, как бы, были бы, как говорится, цели это сделать у людей. Все это выполнимо. Если в каждом районном центре будет такой... Ну, а в конце концов, его себя же можно сделать там на неделю. В район вообще группу дернуть в край. На неделю с удовольствием поездит. Да, почему? Театры же ездят по районам, по селам, по деревням. Почему бы группам? Просто арендовать какой-то автобусик, группу 3-4. У меня сейчас есть давняя мечта как-то построить такую ветку, каких-то заведений так найти, спродюсировать, чтобы вот элементарно заезжать те группы в Красноярский край, да? Хотя по городам где-то 50-100 тысяч человек, чтобы она неделю минимум ездила. А если местно, то все две, чтобы можно было тур сделать. И прикинь, а Сибирь, она какая со скольких областей состоит. Тут можно, говорю, только по краю недели две колесить, собирать полные залы, если это грамотно раскачать. Просто в городах где-то, либо в районах. А в Сибирь все взять, да там полгода может с ней не вылезать. Сволочь снаружи грызет и скулит, она слуга служит, заморозит сердца, стремится о людей убить, покорить тех, кто не с ней. Враг уже все ближе к порогу, знает сюда отлично дорогу. Предатель ему путь протоптал, но не все продадут за презренный металл. Слышны крики и стоны, поднимается дым. Враг хочет согнуть, хочет сделать свой пыл. Враг поставит плечо, руку мы подадим. Ты снова свободен, наш русский Крым. Наш русский Крым. Терять их, надеясь упасть, чтобы славянской землей набить пасть. Шакалы посмели на свет показаться, забыв, что удел их скулить и бояться. Врагу показалось, что он на коне, но участь нечистого скинуть в огне. Стервятник пойдет, а шакалов погонит, и русский народ свою честь не уронит. Слышны крики и стоны, поднимается дым. Враг хочет согнуть, хочет сделать свой пыл. Враг подставит плечо, руку мы подадим. Ты снова свободен, наш русский Крым. Это вот группа «Паранойя и Ангидония» исполнила песню «Русский Крым». Символическое название, и, надо сказать, она появилась совсем недавно, я так понимаю, актуально, в творчестве. Да. Ребята вот таким образом отразили, то есть это о чем говорит, что молодежь вот как бы не просто там орут что-то на своих гитарах. Кена, так разжижаешь. Извини, конечно, да, это мне просто напомнило очень, что вы там орете на своих гитарах. Пытаются осмыслить и происходящее вокруг них события. Нет, ну да, можно там кому-то нравится Крым, кому-то нравится Рым, дело хозяйское, в общем. А то, что люди вот в своем творчестве выражают свою точку зрения, это, наверное, да, вот имеет право. Кто-то хочет про любовь петь, кто-то хочет про Крым. Ну, Здесь в этом случае вот такая ситуация. Ну, что, собственно говоря, что можно к этому добавить, ну, дорогой Геннадий? Ну, хорошо, что на таких фестивалях и наши, и другие слушатели. Ну, там же вообще как таковой вот на этом фестивале какой-то идеологической установки же вот не было. Нет, там можно было находить все, что угодно. Да? Группы исполняют. Вот, вот это вот мне как раз больше нравится. Мне нравится, что вот не надо вот каких-то задач ставить. Люди выйдут, и каждый от души споет то, что хочет. Один от души споет про любовь к девушке, другой от души споет про любовь к родине. И все. Главное, чтобы это было искренне и от души. И тогда это будет поталантливо. Потому что фестивали, они, в общем, должны призывать людей, вернее, агитировать людей талантами, а не словами, не лозунгами, именно талантами. Вот и все. Поэтому я считаю, что это совершенно правильно, что у людей там нет каких-то, я имею в виду, организаторов фестиваля, нет каких-то четких установок. Зашоренности нет, и даже вот Андрей Скородников ни разу не подчеркнул, что там что-то кому-то запрещали. Вот он так подробно рассказывает нам о... Вот свобода, ты понимаешь? А предыдущих? А говорят, у нас нет свободы. Вот, пожалуйста, парни. А Россия самая демократичная страна, да, как ни крути. Вот. Выходишь на сцену, хочешь про Крым. Не, ну про Украину начнешь петь, конечно, можешь по морде схлопотать за сцену. Но, опять же, никто же не помешает тебе спеть, в конце концов. Вот. Флагом обернешься там этим, в свете радуги. Ну, тоже схлопочешь однозначно. Ну, спеть можешь. Но это как бы люди имеют право, с одной стороны, выражать свою точку зрения, так они и с другой стороны выражают свою точку зрения. Потому что демократия, друзья мои. Хотя, несмотря на то, что, не побоюсь этого слова, фестиваль проходит даже, по-моему, при поддержке «Единой России». Ну, по крайней мере, эмблемку я там видел на баннере. Вот так, да? Да. Ну, не звучало так явно, но логотип видел. Ну, вот, вот. Вот откуда у нас ноги растут. Ладно, мы сейчас с тобой прервемся, а потом продолжим рассказ. Вам важно, чтобы музыка звучала? Приходите к нам! Комплексное оснащение баров, ресторанов и ночных клубов. Профессиональный звук и свет. А также все для диджеев. Музыкальный арсенал. Инструменты любого калибра. Красноярске по адресу: улица Взлетная, дом 5. Телефон 226-63-55. Код города 391. Информационное агентство 1Line. Уверенный лидер на рынке эксклюзивной информации Сибири. Мы держим диалог с конкретными людьми, а не абстрактными источниками. Информационное агентство 1Line.info. Новости с первой линии. Мы никогда не будем счастливы в играх, созданных другими. Как научиться создавать свою игру, написать сценарий успеха, выйти на сцену жизни в главной роли. Добро пожаловать в школу игры. С 12 по 14 июля. Новосибирск. Телефон 8-983-309-48-87. Время игры.рф. С любовью. Вадим Демчок. Калейдоскоп. Мы продолжаем программу «Калейдоскоп», который побывал на музыкальном фестивале «Железный Феликс», и мы продолжаем разговор с Андреем Сковородниковым, рассуждаем о рок-движении в Красноярском крае. С одной стороны, у нас громадное расстояние, они как бы мешают турам, потому что мы все привыкли в большие города. С другой, если посмотреть, что до Красноярска доехать, ну, того же Новосиба, там даже не заезжает, ну, там, не приезжая, образно говоря, будто вот Кемерово, как будто бы нет, хотя тоже крупный город. Потом начинается у нас там Мариинск, вот на скидку, Боготол, Ачинск, Назарово. Можно чуть в сторону съездить, да, в Назарово заехать. Там, кстати, раз в год тоже фестиваль делается небольшой. Там про Высоцкого Рождество проходит у них. Вот Новосоцкого, ну, это Роман Энгельгард лучше расскажет. Нет, там они сами. Сами, да, ну, просто по краю, он же много делает. Ну, вот, ну, да. Проехаться везде, вот есть, говорю, где. Даже вот такие города, Бради, там, 50, там, 100 тысяч, начинают, Железногорск, Зеленогорск, там, ну, не побольше, потом до Канска там доехать. Я же говорю, вот мы только сейчас перегрели 8 дат. То есть это вот они проехать Новосиба до Красноярска проехали, и все, это один день. А тут можно 8 дней катать и собирать. Да, это просто развитие культуры нужно. А чем вот больше развивается культура, тем круче, мне кажется, люди живут. Как минимум, ну, говорю, вот как-то вот, хоть высокопарно звучит, но духовно. Вот я говорю, вижу, где вот реально проходят такие движники нормальные. Люди не как-то добрее, мне кажется. Просто они добрее выглядят. У них потому что вот выплеск энергии выходит вот в доброе, это хорошее, они какие-то видят хорошие примеры. Они меньше грузятся, потому что чем больше люди грузят, тем больше копится желчь, а потом она плохим взрывается. Если ты просто вышел эмоции на фестивале, выплеснул ту музыку, послушал, заинтересовался еще чем-то, все просмотрел. Любой, блин, такой, даже, говорю, закоренелый гопник может стать вполне себе нормальным чуваком. Ну, не гопником, а просто пацаном, любящим рок-музыку. Ну вот, спасибо, Андрей. И, да, так сказать, сделал просто простой вывод. Всем добра, несмотря на то, что фестиваль называется «Железный Феликс», вроде так сурово, а несет такой хороший позитив. Добра. Слушайте рок и становитесь добрее. Да. Калейдоскоп. Ну, часть программы с Андреем Сковородниковым закончилась. Сейчас мы перейдем к другому человеку. Это непосредственно, можно сказать, виновник торжества. Юбилей райцентра и самого района – дело серьезное и ответственное, поэтому глава Дзержинского района Дмитрий Николаевич Ашаев, хоть и был предельно гостеприимен, но и чрезвычайно занят. Тут и гости с соседних территорий. Вот представь себе, там приехал глава Каанска, целый министр краевого правительства, представители ЗАГС Собрания. Вот, однако Ашаев нашел время для радио ВК, чтобы рассказать всем красноярцам о районе. А пока мы возьмем из нашей беседы фрагмент о фестивале, о том, как он понимает рок-музыку. Культура – дело вообще оно такое особенное, да, и, может быть, не всеми оно в должной мере воспринимается, вот это понятие, но где-то понемножку, какими-то частицами мы пытаемся сделать вот наших людей немножко культурнее. У нас есть определенные проекты, да, о которых я сказал. Это и галерея художественная, там, вот этот фестиваль, вот, и еще есть ряд моментов, и есть наш исторический культурный маршрут, да, там, вот, и мне кажется, только вот на этом, на каких-то примерах, которые относятся к истории, да, можно воспитать современную молодежь в духе патриотизма. Вот это важно. А как вам, лично вам, фестиваль «Железный Феликс», как человеку все-таки, ну, скажем так, среднего поколения, не такому уже молодому, а может быть, вы были какие-то рокерские в свое время и в юности замашки такие? Насколько он близок вам лично? Знаете, вообще нисколько вот в плане рок-культуры, конечно, ни в коем случае он ко мне не близок. Более того, я вообще никаким культурам вот этим не принадлежу. Единственное, что вот была идея, да, была инициатива, и любая инициатива, которая вокруг немножко вот сплачивает народ, помогает им выйти с квартир, помогает им оторваться от своих гаджетов, да, вот это вот самое главное, да. А вот то, что он, значит, был сначала рок, да, а сейчас он музыкальный фестиваль, и все жанры тут у нас допустимы, да, вот это вот уже результат. Ну и... вот нам сказали, что и молодежи больше с гитарами появляется местной. Да, да, то есть вот это стимул, это вот как наши талантливые люди, которые помогут, допустим, есть у нас художник Воинов, да, и у нас, мы даже когда строим, допустим, или ремонтируем детский сад, мы уже на начальном этапе на детском саде создаем изо-студию, где бы уже с малолетства дети как бы себя проявляли вот именно в изобразительном искусстве. В том числе вот и рок-фестиваль. Да, у нас, да, действительно, с гитарами молодежи стало больше шататься по деревне. Ну, может не шататься, но... Мне бы изменить все наоборот. И не в этот день, и не в этот час. Все огнем гори, да только не сейчас. Все, все, все, все хочется жить, тобою дорожить. Так хочется жить, тобою дорожить. Два часа назад, два часа вперед. Мне бы улететь, все наоборот. На земле лежу, рядом пулемет. Звездочка летит, значит повезет нам. Хочется жить, тобою дорожить. Так хочется жить, тобою дорожить. Два часа вперед, мне бы изменить все наоборот. Ты меня пойми и прости меня. Это же война, ну это же война. Хочется жить, тобою дорожить. Хочется жить, тобою дорожить. Хочется жить. Так хочется жить. Е-е-е-е. Калейдоскоп. Напомню, что группа «Озоновый слой», чью песню в исполнении Андрея Куприянова мы только что послушали, была хедлайнером фестиваля «Железный Феликс». А тут я должен немножко вернуться к тому, что я почти упустил, сказать, что идейным вдохновителем и организатором фестиваля был, кстати, наш коллега, журналист Константин Коваленко. Ну, как-то его совсем... Другие люди. А несмотря на то, что он живет, работает в Красноярске, но он уроженец села Дзержинского. А, вот как. Вот, да. И, насколько я понимаю, он придумал все это, но я с ним поговорить не мог по той простой причине, что он был ведущим и все время находился на сцене, ну, следил за порядком, объявлял группы. Поэтому мы обстоятельно поговорили с Андреем Сковородниковым. Вот. И вот, ну, естественно, не могли обойти вниманием главу района и не могли обойти вниманием еще одного человека. Это начальник районного управления культуры Ирина Нечаева. И следующее слово, собственно, о фестивале ей, потому что, ну, она все знает и о культуре района, и непосредственно проходила тоже под ее каким-то, ну, руководством и контролем. Мы начали с рок-культуры, она менее близко нашему населению, даже я бы так сказала. И вот эта вот рок-культура, мы это поняли, вот первый наш фестиваль, сегодня уже шестой, и мы его не называем рок-фестивалем, сегодня мы его называем музыкальным фестивалем. И все опять, все флаги в гости к нам. Вот, допустим, на завтрашний день у нас Иланский район привозит своих гармонистов. Вот, поэтому тут уже все, кто желает. Поэтому мы вот как-то стараемся рамки расширять этого мероприятия. Ну, надо сказать, и, наверное, и молодежь, какая-то публика разная, я смотрю, сидит и постарше люди, они как-то тоже приобщаются. Они, безусловно, приобщаются. Самое главное... Для них это, может быть, как ликбез какой-то, да, в этом направлении. А у них приходит понимание вообще, почему молодежи нравится рок-музыка. Вот. Они начинают осознавать, что есть разные культуры, не только гармошка, не только баян. Понимаете? И они начинают понимать, что есть сегодня эстрадное исполнение. И благодаря вот рок-фестивалю у нас в районном доме культуры появились вокально-инструментальные ансамбли в большем количестве. Вот, если раньше у нас был один вокально-инструментальный, то на сегодняшний день вот шестой фестиваль. В общем-то, таких ребята берут в руки гитары и начинают играть. И это очень приятно, потому что гитара сегодня это инструмент, который пользуется популярностью среди молодежи. И мы рады, что они видят, что это выливается в результат вот этот железный Феликс. Да, вот свою учебу в нашем районном доме культуры, они, в общем-то, каждый год готовятся к тому, чтобы вот выступить на железном Феликсе. Ну, это приятно, мы вытаскиваем их с улицы, обычно же сорванцы такие вот, которые, в общем-то, нечем заняться, они приходят и занимаются вот с гитарой. Ну что ж, хорошо, пусть будет больше в Дзержинском районе парней с гитарой. Все-таки музыка облагораживает, какая бы она ни была. А это все равно развитие духовное. Безусловно. И вы знаете, вот приятно смотреть. В общем-то, это не сразу получилось так. Приятно видеть сейчас, когда идешь, допустим, по улицам. Вот я, например, иду по улицам села Дзержинского и вижу молодых людей, которые несут за спиной гитару. Ну, это просто вот... Радуется душа, что да, вот мои труды не напрасны. Наши труды. Днем пробегает так скоро, словно звезд потревоженный рой. Но у каждого времени, кто будет спорить, новый найдется герой. Он в обнимку с красивой гитарой пишет песни, простые как мир. О любви и о дружбе, и видно недаром, он рок-н-ролльный кумир. Пробегают так скоро, словно дождевая вода. Три этих вечных аккорда останутся вместе всегда. We'll be right back. быть, может, не слышал ты ни разу, но все же поверь. Его песни живут, его чувствами дышат все больше и больше людей. День за днем пробегает так скоро, словно с крыш дождевая вода. Три аккорда бессмертных, как дух рок-н-ролла, останутся вместе всегда. Дни пробегают так скоро, словно дождевая вода. Три этих вечных аккорда останутся вместе всегда. Калейдоскоп. Что это, Гена, за такой чудесный вокально-инструментальный ансамбль? Скажи мне. Ансамбль называется «Джинсы Клёш». Соответственно, такая, ну, прямо, мне кажется, стилистику они сразу определяют названием своим. Это же 70-80-е годы. Да, конец 70-х, добрые молодцы, все дела, самоцвет. По крайней мере, я носил «Джинсы Клёш». Да, и я носил «Джинсы Клёш». Вот такая группа из Иркутска, и такая песенка, мне кажется, удачно подошла к этому фрагменту. Ну, такое жанровое разнообразие, скажем, представлено было, в том числе и вот подобное произведения. Надо сказать, на фестивале было достаточно, ну, много групп, я хотя бы вот некоторые назову. Например, была группа Twin Peaks из Сухобузима, группа Крик, село Чичево-Луканский район, People Stop, город Канск, Дети подземелья, Дзержинская, Своя параллель, город Иланский, группа Беркана, Концентрат, Вне ГОСТа, Красноярск, Шаман, город Иланский. Был такой Сергей Высоцкий, исполнитель, автор. Не путать, ну просто молодой еще парень, но пишет такие рок-песни под гитару, правда. Группа «Буди Жар» Красноярск, группа «На взгляд», «Странник Кера», ну вот хотя бы группа М-53 и «Джинсы Клёш». Хотя бы некоторые группы я назвал, но чтобы уж... Ну нет, ну надо знать, конечно. Да-да-да. Ну а так как наша программа про фестиваль «Железный Фелик» подходит к завершению, на финал я оставил самую долгожданную песню в исполнении Михаила Башакова. Это президент фестиваля. Один из первых блюзменов России, он поэт и певец, и, как говорится, на дуде и грец. Точнее, его коллега из Москвы, Борис Плотников, музыкант-виртуоз, профессиональный исполнитель на губной гармонике. Он нынче приехал с ним. И я хочу предложить послушать небольшой фрагмент из разговора моих коллег, известных блогеров Дмитрия Шилова и Евгения Пантелейкина, с музыкантами. Михаил, вот эта песня, вот сейчас вы пили, ну, кто поставил Элис. Да. Она раньше же, не помню, 98-й, да, 96-й год, вот, она по всем радиостанциям была. Да. Если говорят, это смоки, ну, это понятно, я знаю сам, что это смоки, да? Да. А в оригинале, ну, вот это по радио играл, это кто ее пел? Вы пили? Я с группой «Конец фильма». Кто вообще этот на русский язык перевел эту песню? Я написал русский текст, это не перевод. Это просто интерпретация. Да. Интерпретация, да? Да, это то, русский то, что текст. Вот это раньше играло, это все ваше, да? Да. Спасибо. Спасибо. Да, когда-то она была очень популярна. Добрая традиция сложилась в нашем коллективе. Если мы... Эту песню я спел уже столько раз, что она мне самому начинает нравиться. 2012 году, после выборов президента, я подумал, что в следующий раз, когда будешь писать, надо быть осторожнее. С нами Вовка! Теперь я осторожно пишу песни, но иногда неосторожно их исполняю. С нами Вовка, с нами Вадим. Оттянуться всей компанией хотим. И гитару взяли мы с собой, чтобы песни петь. С нами Ава, с нами Филипп. Его никто не звал, как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: пойдемте в Кэрис. С нами Вовка, с нами Вадим. Оттянуться всей компанией хотим. И гитары взяли мы с собой, чтоб песни пелись. С нами Алла, с нами Филипп. Его никто не звал, он как-то сам прилип. И тут один из нас сказал: а пойдемте к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? А мы с такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве английский и иврит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Юра, с нами Борис. Они, когда напьются, всегда поют на бис. А мы им аплодируем, но песни их давно приели. Но им попробуй что-то возразить. Морды по асфальту тебя начнут возить. Да ну их все! Давайте лучше махнем к Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы такой компании возьмем, да и припремся к Элис. Элис! Кто там? Красиво одевается, красиво говорит и знает в совершенстве латинский алфавит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. С нами Шурин, с нами Сергей. Он отличный парень, несмотря на то, что гей. Да и Борис Коли тоже как-то странно одели. Что будет дальше, это просто труба. Это не любовь, это упорно борьба. А нам как? Но это все потом. А сейчас давай все же Элис. А что это за девочка и где она живет? А вдруг она не курит, а вдруг она не пьет? Ну а мы с такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. Красиво одевается, красиво говорит и лечит паранойю, ОРЗ и простатит. Ну а мы с такими рожами возьмем, да и припремся к Элис. Калейдоскоп. Я вот очень коротко хочу сказать, что эта песня была очень популярна лет примерно 10, а может даже и 15. Где-то в конце 90-х. Да, в начале 2000-х, в конце 90-х она крутилась на всех центральных радиостанциях «Европа Плюс», «Русское радио». И почему-то никого не смущало, что ребята собираются идти к девочке, которая, вот, видимо, и курит, и пьет, и простатит лечит. И страна от этого, в общем, не умерла. Ну, в общем, есть о чем задуматься. В общем, так. Да, ну, на этом мы прощаемся. Сегодня программа «Калейдоскоп» рассказала о фестивале «Железный Феликс». Ну, побывала на этом фестивале. Познакомилась там, наконец-то, с этой Элис, точнее, с исполнителем Михаилом Башаковым этой песни. А что я могу сказать еще в завершении? Подробный фоторепортаж, если кого-то интересует, можно посмотреть на сайте культурных событий kaleida.ru. Я там выложу фотографии с этого фестиваля и юбилея района. Всего доброго, друзья. Спасибо. Калейдоскоп.